Часть первая. Казачье гнездо. Когда Ермак пришел с Дона отвоевать Сибирь у татарского хана Кучума, в его войске был Есаул по фамилии Суриков. Казаки осели в Сибири. Кругом были охотничьи туземные племена, с юга приходили киргизы, с востока вершили набеги буряты, а с Дальнего Востока — жестокие монголы. От них надо было обороняться. И встали на сибирских реках маленькие крепостцы-остроги — Сургут на Оби, Тобольск на Иртыше, Енисейск на Енисее, Томск на Томи. 300 с лишним лет назад встал на Енисее острог Красноярск, окруженный рвом, обнесенный надежной бревенчатой стеной. Стена была о 5 башнях с воротами. Внутри стоял двор воеводы, амбары, склады с военными припасами, приказная изба и деревянная церквушка. Внизу, под острогом, катил могучие воды грозный Енисей. К югу тянулась непроломная тайга, к северу — горы, глинистые, розово-красные, целиком из порфиры и яшмы. В лесах полно медведей, в реках сожженные осетры, а подальше в горы уйти, так там золото и руда. И начал расти город Красноярск вокруг небольшого острога, вбирая и первых поселенцев-казаков, и пашенных крестьян, и ссыльных уголовников с семьями, и участников стрелецких и крестьянских бунтов, что сосланы были в Сибирь на вечное поселение. Казачий род Суриковых испокон веков нес караульную службу при набегах инородцев. Едва приближался враг, на караульном бугре зажигали огонь. Сыну Петра Сурикова, Петру Петровичу, в одной из таких стычек татары выбили глаз стрелой из лука. С той поры прозвали его Петром Кривым. Дом он себе поставил на Качинской улице, что сбегала к реке Каче, впадавшей в Енисей. В этом доме вырастил Есаул Петр Кривой сына Ивана и внука Василия. У этого Василия Сурикова был опять же сын Иван и опять внук Василий, которому суждено было стать художником. По особому старинному укладу жили казаки-торгошины. Было их братьев много, но жили они неделенной семьей, все вместе. Держали извоз, водили огромные табуны коней. По ним все село прозывалось Торгошиным, и лежало оно против Красноярска, на крутом берегу Енисея. Торгошинский двор мощен был тесанными бревнами, а в старом доме с резными крылечками, крытыми галерейками, с ледяными окошками 12 двоюродных сестер, сибирских красавиц, вышивали гарусом в пяльцах, распевали тонкими чистыми голосами старинные песни. Грамоте девушек не обучали. И в праздник любили братья Торгошины нарядиться в шелковые бухарские халаты и в обнимку пройти по широкой улице с песней. «Не белы-то снега!» — заводил высоко старший брат-песенник Иван. Любили на святках удалую езду на тройках со звонками, а на масляной неделе — исконную сибирскую игру. Ладили снежную крепость и по очереди верхом на конях налетали на снежный городок, показывая удаль до молодечества. Вот в этой-то семье родилась и воспитывалась казачка Прасковья Федоровна Торгошина, мать будущего художника. Уже Красноярск вырос в настоящий город. На месте сгоревшего дотла древнего бревенчатого острога посреди базарной площади высился белостенный собор, а вокруг встали каменные здания городского управления, казенные палаты, казначейства. Появилась главная Воскресенская улица. На ней красовались особняки губернатора, протоиерея, чиновников покрупнее, купцов и золотопромышленников. Открылось народное училище. Уже проложен был через Красноярск московский тракт, соединивший Москву с Забайкальем. И этим трактом, гремя кандалами, проследовала на каторгу первая партия осужденных декабристов. Братья Бобрищевы-Пушкины, Краснокутский, Якубович и друг поэта Пушкина Василий Львович Давыдов. Эти люди принесли сюда, в Енисейский край, неугасимый свет своих знаний и убеждений. Отбыв каторгу, эти декабристы со своими семьями были навечно поселены в Енисейской губернии. Декабрист Давыдов остался жить в Красноярске и дожил там до своей кончины. На городском кладбище и по сей день сохраняется белый мраморный памятник на его могиле. В то время, о котором идет речь, декабриста Давыдова и его друга Бобрищева Пушкина часто видела в городском соборе жена губернского регистратора Ивана Васильевича Сурикова Прасковья Федоровна. Она рассказывала, что декабристы стояли впереди всех молящихся, накинув шинель на одно плечо, и никогда не крестились. Во время провозглашения многолетия царю декабристы демонстративно выходили из храма, чтобы вернуться лишь к концу обедни. Прасковья Федоровна с интересом наблюдала за ними и, вернувшись домой от обедни, рассказывала мужу об этих необыкновенных и достойных людях. Прасковья Федоровна была второй женой у Ивана Васильевича. Первая умерла, оставив ему дочку Лизу. Времена сторожевой казачьей службы давно канули в прошлое, и Иван Васильевич служил регистратором в суде. Жили тихо, обособленно. Вечерами в домашнем кругу Иван Васильевич любил петь старинные казачьи песни, аккомпанируя себе на гитаре. Играл он хорошо, голос у него был звучный и красивый. Прасковья Федоровна грамоте не была обучена, но она обладала богатой фантазией, сама придумывала узоры для вышивки ковров и шалей и часто вплетала в узор увиденные в природе мотивы трав и цветов. Она умела вязать кружева и была хорошей хозяйкой. Характер она была неразговорчивого, даже сурового, вина не пила, только на свадьбе своей пригубила от чарки. Вскоре после замужества родилась у нее дочь Екатерина. Дом, в котором теперь жили Суриковы, был построен самим Иваном Васильевичем. Старый дом Петра Кривого на Качинской сгорел во время пожара. Новый двухэтажный рубленый дом одной стеной выходил на Благовещенскую улицу. Вход был через крылечко со двора, обнесенного глухим забором. При доме было хозяйство — баня, конюшня, сарай для саней и тарантасов, огород. В низеньких светлых комнатах все было чинно, все дышало спокойствием и суровой сдержанностью. Здесь в январе 1848 года и родился мальчик Василий. Здесь провел он первые 5 лет своей жизни. Подле матери Прасковьи Федоровны жилось интересно. В ее сундуке лежали пестрые сарафаны, расшитые шугаи, узорчатые дорогие шали, телогрейки на меху, парчевые повойники. А в подполье дома, как реликвии, хранились синие мундиры и кивера с помпонами, казачьи амуниции екатерининского времени. Там же сберегались старинные седла, ружья, пистоли, ятаганы, шашки. А еще там было множество старых книг в кожаных переплетах с пожелтевшими страницами. Вася любил листать эти книги, разглядывать картинки, рыться в груди диковинного оружия, какие-то тяжелые пищали, изъеденные ржавчиной шашки. Нравилось ему примерять амуницию, она приковывала его воображение к славе далеких предков. Еще совсем маленьким Вася неизменно становился у окна, если казачий полк, в котором служил его отец и двое дядей, проезжал по Благовещенской улице. Они оборачивались к окну и, шутя, грозили ему пальцем, а мальчик стоял, сияя от счастья и гордости. Дедов по многочисленной родне у Васи было много. Об одном из них, полковом атамане Александре Степановиче Сурикове, с лицом темным, как голенище, о его силе непомерной ходили легенды. Рассказывали, что однажды в непогоду, заметив, как оторвался на Енисее плот, он успел схватить конец каната и по колени в землю ушел, но удержал плот возле берега, пока не подоспели товарищи. Как-то Александр Степанович приказал сшить для Васи шинельку по казачьему образцу. «Я, — говорит, — его с собой на парады буду брать». Шинельку сшили, и Вася садился позади деда на дрожки с высоченными колесами и ехал с ним в поле смотреть, как проводили казаки маневры нападения с пикой. Однажды во время маневра заехала в поле баба на телеге. Баба растерялась, не знает, куда поворачивать, а дед Александр Степанович хохочет, кричит ей: «Эй, кума, кума, куда заехала?» То-то казаки потешались, а Вася, глядя на испуганную бабу, покатывался со смеху. Был еще у Васи дед, Василий Матвеевич, по прозванию «Синий ус». Он писал стихи. Василий Матвеевич был человеком необузданного, крутого нрава. Когда на полковом смотру командир чем-то оскорбил его, он, недолго думая, сорвал с плечей своих круглые палеты, ватрушки, и отхлестал ими своего командира по лицу, за что был примерно наказан. Родной дед Васи, Василий Иванович, страстный охотник, любил целиться, положив ствол ружья между ушей своего любимого коня Карки. Василий Иванович был метким стрелком, никогда не давал промашки. Однажды уже 70-летний Василий Иванович решил тряхнуть стариной, оседлал Карку и поехал охотиться в тайгу. Приметил Василий Иванович птицу, приложился к ружью: «А конь возьми да и поведи ухом!» Тут в первый раз в жизни Василий Иванович промахнулся и так рассвирепел, что откусил коню край уха. Так конь Карка и доживал свой век без уха. И пользовался он всякими поблажками. В сусек влезет и весь в муке выможется, в огород забредет, в сени за хлебом вломится, все ему прощалось. Были еще у Васи двое любимых дядей. Отцовы братья. Один по имени Марк, а другой, как и Васин отец, Иван. В старину при крещении ребенка поп часто сам давал имя новорожденному, не спрашивая родных, и потому в семьях случалось по два Ивана, Петра или Степана. Дядя Иван Васильевич жизнь прожил интересно. Довелось ему сопровождать одного декабриста из Сибири на Кавказ. Вернулся он с Кавказа с подарком от декабриста, дорогой шашкой и полное восхищение Лермонтовым, с которым там встретился. С тех пор дядя Иван изучил все стихи и прозу Лермонтова и вдохновенно читал их Васе. За Лермонтовым последовал Пушкин, а потом читали даже Мильтона, перевод «Потерянного рая». Дядя Марк Васильевич тоже стремился к культуре, выписывал журналы «Современник» и «Новоселье». Он знал обо всем в мире искусства. Рассказывал, что из Рима вернулась картина Иванова «Явление Христа народу», или что в Питере открыли Исаакиевский собор. Показывал Васе снимки ассирийских памятников, которые приводили Васю в восторг. Но оба они, Марк и Иван Васильевич, умерли молодыми от чахотки. Застудились на параде, стоя в 40-градусный мороз в одних мундирчиках. Уже совсем больным в своей невысокой комнатке при свете сальной свечи дядя Марк вслух читал Васе первую для него большую книжку «Юрий Милославский» Загоскина. Вася слушал, затаив дыхание, тесно прижавшись к локтю больного дядьки. Марк Васильевич умер. Вася увидал его в гробу и, улучив минуту, когда никого не было рядом, закрутил своему мертвому дядьке усы по-казачьи к низу, чтобы у него и в гробу был достойный вид. Хоронили дядю Марка всем полком и за гробом вели его оседланного коня. Видно, в роду Суриковых была склонность к грудной болезни. В 1854 году Иван Васильевич почувствовал себя больным и для поправки здоровья попросился на службу в село. Просьбу его приняли во внимание и перевели в село Сухой Бузим за 60 верст от Красноярска. Село лежало в степи к северо-востоку от Красноярска, при слиянии двух речек, Большого и Малого Бузима. Опоясав село, оба притока соединялись и уже вместе бежали дальше, в Енисей. Степное приволье перемежалось осиновыми, березовыми перелесками, зарослями боярышника и черемухи. В лесочках по осени появлялась тьма тьмущая рыжиков и опят. В Большой Бузим заплывали из Енисея окунь да хариус. А Малый Бузим так пересыхал за лето, что его в любом месте можно было вброд перейти, потому и прозвали село Сухим. Дома в селе стояли рубленные, двухэтажные, как крепости, огороженные высокими глухими заборами. В степи под селом паслись стада рогатого скота и табуны коней. Земля была плодородная, хлеб родился щедро, покосы были богатые. Дом, который снял для своей семьи Суриков, стоял как фонарь на юру, и отовсюду хорошо был виден. Под самыми окнами протекала река. Иван Васильевич все подготовил для переезда своих. Помогал ему работник Семен. Несколько дней подряд Иван Васильевич выходил на дорогу встречать семью. Наконец Прасковья Федоровна, уложив последнее и заперев дом на Благовещенской улице, выехала из Красноярска. Через 20 с лишним лет, уже будучи художником, Василий Иванович писал матери из Москвы. «Сижу сегодня вечером и вспоминаю мое детство. Помнишь ли, мамаша, как мы в первый раз поехали в Бузим, мне тогда 5 лет было. Когда мы выехали из Красноярска, то шел какой-то странник, сделает 2 шага, да перевернется на одной ноге. Помните или нет? Я ужасно живо все помню. Как потом папа встретил нас за Погорельской Паскотиной, как он каждый день ходил встречать нас. Приехавши в Бузим, мы остановились у Матониных. Как старуха пекла калачи на поду и говорила: «Кушай, кушай, Вася, пощу не ешь». И многое, многое иногда припоминаю.